и никто не появился после нее. Не подумайте, что я жалуюсь. В обществе моего дяди мне было чрезвычайно интересно. Я помогал ему вести дела по имению, и, как мне кажется, я сейчас разбираюсь в них не хуже дяди. Думаю, он говорил вам, что в течение нескольких лет он сам управлял имением, предпочитая лично решать насущные заботы и не доверять их кому-либо постороннему. «Почему он так привязан к имению?» — спросил лорд Мельбурн. «Думаю, с тех пор, как он решил, что Николас обманул его надежды, имение — единственное, что у него осталось», — ответила Кларинда. «Дядя любит его. Каждый пенни, который есть у него, он тратит на улучшение угодий, осушение полей, выведение новых сортов, покупку новых орудий труда. Имение — это его ребенок, его дитя. Он готов отдать за него всю кровь». Она произнесла это с воодушевлением, затем поспешно добавила: «Но вашей светлости это неинтересно. Врач определенно заявил, что дядя вряд ли сможет протянуть больше дня-двух. Позвольте ему умереть спокойно, и после этого вы сможете вернуться в Лондон к своим развлечениям». «Я очень признателен за то, что вы мне это позволяете», — с оттенком иронии произнес лорд Мельбурн. «Разумеется, именно этого вы и желаете», — сказала Кларинда. «Ваша светлость мало интересуется делами деревни, насколько мне известно, ибо вы редко навещаете свое поместье, которое гораздо крупнее и благоустроеннее, чем это». «Я вижу, вам многое известно о моих действиях», — тонко заметил лорд Мельбурн. «А теперь скажите, какой из моих проступков, а я уверяю вас, их было множество, вверг вас в такое бешенство?» Кларинда уловила ехидство в голосе милорда и, взглянув на его лицо, подумала, насколько же циничным и невозмутимым он выглядит. Ну, конечно же, ее мнение о нем не имело для него никакого значения, тем не менее его серые глаза пытливо всматривались в ее лицо, и Кларинда почувствовала себя неуютно под их проницательным взглядом. «Итак», — настойчиво произнес лорд Мельбурн, «вам угодно выслушать от меня полную исповедь в моих грехах?» Он увидел, как неожиданно вспыхнули гневом ее глаза. «Просто невозможно, — подумал он, — удержаться от того, чтобы не провоцировать ее, не наблюдать за меняющимся выражением ее маленького личика или не смотреть на то, как вздергивается вверх ее крошечный подбородок, когда девушка сердится. Позвольте мне внести полную ясность, милорд», — сказала Кларинда, отворачиваясь и отходя к окну. «Я не собираюсь обсуждать ваше поведение теперь или когда-либо. Я оставляю все на вашей совести. Я не желаю вашего общества. Лишь по какой-то прихоти судьбы мы сведены вместе». «Какое несчастье!» — насмешливо произнес лорд Мельбурн, «что обстоятельства связали вас с самым ненавистным вам мужчиной во всем мире». Обернувшись, Кларинда посмотрела на него. «Это истинная правда, милорд, и я не боюсь признать ее, и в то же время я признательна вам за ту помощь, которую вы оказываете дяде Родерико». «Которую я только собираюсь оказать», — поправил лорд Мельбурн. Помолчав, он добавил: «Думаю, не лучше ли будет, если я заставлю вас рассказать всю правду до того, как стану дальше обсуждать этот вопрос?» «Я не хочу говорить об этом», — упрямо произнесла Кларинда. Их взгляды встретились, и некоторое время они смотрели друг на друга. Лорд Мельбурн отчетливо чувствовал, что от девушки исходит ненависть и нечто очень похожее на страх. Вдруг неожиданно он рассмеялся. «Поступайте, как вам угодно», — сдался он. «Забавно будет наблюдать, как долго вы сможете противостоять моим уговорам и, возможно, угрозам, и расскажете все сами по доброй воле». Закончив говорить, милорд отвесил девушке изысканный поклон. «Я отправляюсь в Мельбурн», — сказал он. «Я предупредил врача, что вернусь ближе к вечеру, когда, как я понял, прибудет нотариус. До тех пор, мисс Вернон, ваш покорный слуга». Кларинда сделала реверанс. Лорд Мельбурн раскрыл перед ней дверь, но перед тем, как они вышли в зал, он остановился и сказал: «Еще кое-что что я только сейчас вспомнил, о чем, полагаю, мне необходимо упомянуть. Когда я выходил из комнаты вашего дяди, у замочной скважины подслушивал лакей.